Глава 15. Поместье рода Морозовых. Тем же вечером. День уже близился к позднему вечеру, когда Алиса, обеспокоенная длительным отсутствием брата, решила прибегнуть к самым крайним, на ее взгляд, мерам. Алеющие лучи заходящего солнца лениво стелились по траве, по которой девушка торопливо перебирала ногами. Пушистые опушки поздних одуванчиков рассыпались под ее каблуками и зонтиками разлетались по округе. Нет, в любой другой ситуации Алиса не доверилась бы одним только словам темной целительницы, не подкрепленным никакими доказательствами. Но раз уж иных способов достучаться до истины не было, мог сойти и такой. Уже не единожды Кара приглашала Алису заглянуть в свою хижину на травяной чай и заодно погадать на суженного, на любовь, на будущее. Или что там еще могло интересовать знатную госпожу ее возраста, которая до сих пор в девках ходила. Однако судьба брата интересовала его старшую сестру куда сильнее собственной. Суженый отыщется рано или поздно. В любви до гробовой доски Алиса совершенно не нуждалась. Ей важно было одно, чтобы Влад вернулся домой целым и невредимым, в какую бы историю ни вляпался. Вскоре редколесье закончилось, а сосны, уходящие опушками ввысь, окружили девушку со всех сторон. Узкая протоптанная тропинка служила для нее единственным ориентиром, и несколькими минутами позже эта же тропинка привела Алису к скромной хижине темной целительницы. Здесь витал приятный запах свежеспиленной древесины. Гвардейцы постарались на славу ради боевой подруги, обеспечив Кару столь желанным домиком на лоне природы, вдали от шумного поместья и при этом в пешей доступности от него. Неподалеку от хижины виднелся окруженный низким заборчиком огород, на котором уже прорастали побеги целебных трав. Слишком быстро для естественного роста, но на то девушка и была целительницей, чтобы иметь свои секреты. В остальном же ровным счетом ничего примечательного, но если Каре тут проживать было удобнее, нежели в каменных стенах. Едва Алиса сделала еще парочку осторожных шагов по направлению к хижине, дверь домика с легким скрипом распахнулась, и Кара сама вышла навстречу своей поздней гостье. Глаза целительницы были черные, будто два уголька, и почти сразу же на ее плечо с протяжным уханьем опустилась пестрая сова. «Я видела, что вы идете». Коротко поклонилась Кара, и на губах ее заиграла мягкая таинственная улыбка. Тихо, крадучись, словно мышка. Однако переживать вам не о чем, я не кусаюсь. Словно в подтверждение ее слов, глаза целительницы вновь переменили свой цвет с черного на фиалковый, а сова испуганно сорвалась с плеча и, шумно хлопая крыльями, исчезла среди деревьев. Все же решили принять мое приглашение и погадать на ночь глядя. Полюбопытствовала Кара, когда Алиса так и не удостоила ее ответом. «Я...» — запнулась уж было княжна, но быстро взяла себя в руки. «Мой брат остался в городе, чтобы доделать какие-то дела, но назад так и не вернулся. Вот я и хотела бы узнать, а все ли с ним хорошо?» «Заходите, госпожа». Кивком пригласили гостью зайти внутрь. «Посмотрим, что можно сделать». «Уже третья кружка пошла, а вам, князек, хоть бы хны!» — хохотнул Виктор с искренним удивлением, подмечая мою невосприимчивость к хмельным напиткам. «Вы ведь слышали о такой простой русской забаве, как кто кого перепьет? Последний, способный держаться на ногах, забирает себе весь поставленный на кон куш. Так вот, будь я такой же непробиваемый, уже столько деньжат успел бы заработать в таких вот злачных местах». Честно говоря, я и сам не знал, с чем была связана моя особенность. Брага казалась мне просто горьковатой на вкус жижей и ничем кроме. Не понимал я людей, которые последние копейки отдают, чтобы залить себе в глотку побольше этой гадости, но все же пришлось пойти наемникам навстречу и присоединиться к их праздничному ужину в иркутской корчме. Надо налаживать контакт, и это один из самых быстрых способов. Как-никак, в сегодняшнем турнире бешеные псы одержали безоговорочную победу и вполне заслужили ее отпраздновать. Я же видел в этом просто хорошую возможность еще до возвращения в поместье попытаться найти с наемниками общий язык, присоединиться к их праздничной попойке, узнать получше и без лишнего давления склонить на свою сторону. Если не сделаю этого заранее, то конфликт между моими гвардейцами и псами, который и так был неизбежен, мог перерасти в форменный мордобой. Вот чего мне сейчас не хватало до кучи, так это бунта в родных стенах. Нет, все мои люди до единого обязаны объединиться, быть готовыми без опаски прикрывать спины друг друга перед грядущим мором, ибо главный наш враг на данный момент именно демоны, высшие демоны и прочие отродья, что хлынут на поверхность, как только небо окрасится в красный, а солнце исчезнет за багровым туманом. Да и остальные бреши могут нести угрозу, но мой род всегда стоял лишь на страже бездны, поэтому и я отступать не собираюсь. В злачных местах я посетитель редкий. Ответил Виктору и выдавил из себя подобие улыбки, чтобы не выглядеть слишком уж серьезно. «Мне ведь разговорить его нужно было, а не напрячь еще сильнее. По большей части я заглядывал туда во время учебы в столице, чтобы поесть, а не выпить. Но раз уж у вас и после трех кружек ни в одном глазу, это все равно были бы деньги на ветер». Сознанием дела закивал парень. На щеках его уже разгорелся пьяный румянец, а остальные псы приняли его замечание за веселую хохму, и наш стол взорвался от дружного смеха. Вот уж чему вас там в столице учили, но точно не от души расслабляться. «Эй, кралечка!» — окликнул он дородную служанку с двумя подносами в руках. «Еще каждому по одной. И дичь неси нам, дичь, а! Ха-ха!» Эх, не прошло и суток, а этот парень уже начинает меня раздражать. Впрочем, была в этом частично и моя вина. Завышенные ожидания. Ну, кто таким не грешит? Напрасно я думал, что главарь шайки прожженных наемников — суровый, хладнокровный тип, от пронзительного взгляда которого мурашки невольно пробегают по коже. В конечном итоге им оказался какой-то юный баловень судьбы, похуже некоторых моих бывших однокурсников. С другой стороны, силы и умений у него было не отнять. Да и как-то управлялся же он с этой ватагой. Закатив глаза, я беглым взглядом пробежался по остальным посетителям корчмы. Народу в этот вечер тут было хоть отбавляй, почти все столы заняты, а подозрительная компания за одним из дальних уже продолжительное время в открытую таращилась на нас. Только после того, как я намеренно задержал на них холодный взгляд, они нехотя переключились на еду. К слову, повышенный интерес к нам был вполне ясен. Подвыпившие победители турнира, а следовательно, не шибко внимательные обладатели увесистого кошелька, могли стать лакомой добычей для всякого сброда этой ночью. Хотя какие идиоты решат сунуться к ребятам, выставившим свое превосходство даже над обученными гвардейцами на всеобщее обозрение, самому любопытно. Поместье рода Морозовых, хижина Кары, в то же время. Домик темной целительницы от пола до потолка пронизывали ароматы пряных трав, среди которых Алисе удалось различить лишь лаванду и мяту. Внутреннее же убранство оказалось таким же скромным, как девушка и предполагала. Многого Каре для счастья было не нужно. Глиняная печь, пара лавочек со столом и кровать с расшитым вручную одеялом. Пригласив свою гостью присесть на лавку возле окна, сама магиня принялась готовиться к предстоящему ритуалу. Если гадание, конечно, можно было назвать таковым. Пламя зажженных свечей теперь колыхалось на легком ветру, проникающем в хижину через приоткрытое окно. Подозрительно гремящий льняной мешочек немного погодя добавился к остальным атрибутам ритуала, разложенным на столе. А еще... «Это что?» — подняла княжна глаза на целительницу, когда перед ней поставили дымящуюся чашку с каким-то напитком. «Простой травяной чай», — полушепотом произнесла Кара, присаживаясь напротив Алисы. «Успокоит мысли, позволит расслабиться и отпустить тревогу». Немного подумав, гостья взяла горячую чашку в руки и осушила ее целиком за пару-тройку жадных глотков. «Полегчает не сразу», — заранее предупредили Алису, — «но в скорости должно подействовать». «Ага», — решительно кивнула девушка. «Можем начинать?» «Так что там с этим негодным мальчишкой? Жив, здоров? В какое приключение на этот раз угодил? Ничего не сломал?» «Не так быстро», — мотнула головой Кара, беря льняной мешочек в руки и хорошенько его встряхивая. «Придется вам запастись терпением, госпожа, прежде чем кости ответят хотя бы на один ваш вопрос». «Кости? Трактовать их расклад можно по-разному», — загадочно промолвила целительница. «Но мой народ с давних времен научился отделять правду от лжи. Нам кости не лгут никогда. Хотя и правду можно трактовать по-разному». «Тогда прошу тебя». Подалась Алиса вперед, также перейдя на едва слышный шепот. «Скажи мне правду. Снисходительно улыбнувшись, Кара в последний раз тряхнула мешочек, затем ловко расшнуровала его, запустила туда руку и бросила на стол горсть отполированных до блеска мелких косточек. Задумчиво протянула брюнетка, внимательно изучая открывшуюся только ее взору картину. Вторила ей Алиса, не видя на столе ничего, кроме обыкновенных костей. Сколько бы она ни пыталась различить в них какую-нибудь логическую закономерность, все было тщетно. «Говорила же, что вам совершенно не о чем беспокоиться», — наконец-то заявила Кара. «Брат ваш цел и здоров. По крайней мере, кости прямо утверждают мне об этом». «Ох!» — с облегченным вздохом приложила княжна руку к трепетно вздымающейся груди. «Ей неожиданно стало жарко. Прямо так и говорят? Уверена, что расшифровала верно?» «Можете не сомневаться», — убедительно солгала та. Утихомиривать взволнованные сердца молодых девиц Каре было не впервой. К сожалению, единственное гадание, коим она владела, позволяло прочитать судьбу лишь того человека, что находился рядом с ней в данный момент. Даже при всем желании темная не смогла бы считывать состояние людей на расстоянии, однако Алисе знать об этом было совсем не обязательно. Все равно она не поверит на слово, заяви Кара, что сама бездна делится с юным князем своей силой. Во время его схватки с высшим демоном темная увидела и прочувствовала достаточно, чтобы сделать подобные выводы, ведь видит она гораздо больше обычного человека. Но вот сообщать об этом князю напрямую... Нет, в каждой женщине должна быть загадка. Ее господин — непростой человек. А может, и не человек вовсе. Зато я вижу кое-что еще. Вновь завладела Кара вниманием гостей, плавно уводя девушку от главной причины ее визита. Нечто такое любопытное. Что же там? Быстро попалась княжна на удочку. Касается это сугубо вас, Алиса Николаевна. Вернее, возможных претендентов на вашу руку и корыстных намерений некоторых из них. Из разговора с наемниками, пока они еще в состоянии были изъясняться по-человечески, выяснил я немногое. Например, то, что в общей сумме их отряд состоял из 28 человек. Лишь малая часть псов приняла участие в турнире ради увеличения притока заказов. Остальные же разделились и отбыли на выполнение уже имеющихся. Вернуться в лагерь они должны были по истечению недели или около того, в зависимости от сложности заказа. Но в случае острой нужды Виктор мог разослать своим подчиненным весточки с указанием нового места сбора. Такой вариант мне вполне подходил. Также я узнал, что лагерь их располагался на окраине города и что даже в их отсутствие ни одна тварь туда за версту не сунется, в случае чего зачарованные вышки всех незваных бродяг и желающих поживиться чужим добром спровадят, предварительно проделав в них несколько лишних дырок. «Лошадки у нас умные, норовистые, сами за себя постоять смогут», — уверял меня Виктор. «Ну а самое важное добро здесь, все при мне». Похлопал он здоровой рукой по переднему карману штанов, в котором звякнул врученный победителем кошель. Опять-таки, слишком самоуверенно с его стороны, но я не стал акцентировать внимание на его беспечности. Вместо этого снова глянул на внезапно активизировавшихся посетителей в дальнем углу зала. Долго же они трапезу растягивали, чтобы в конечном итоге, посмеиваясь, покинуть корчму. Напоследок поймал на себе скользкий взгляд одного из них и стойко выдержал его, приподняв уголки губ. Что ж, на подобные случаи незаметный лазутчик у меня всегда на примете имелся. Кайрос мысленно обратился к демону, и его клыкастая физиономия тут же выплыла передо мной из теневой дымки. «Пригляди-ка за теми ребятами, которые только что вышли. Вероятно, ночка нас ожидает занимательная. Знать бы, когда именно нам планируют устроить сюрприз». «Опять работа!» — устало выдохнул рогатый, будто бы я его без продыху на шахте вынуждал горбатиться. «Покой нам только снится», — рассудил я, после чего недовольная гримаса демона вновь растворилась в воздухе. И чего только припирается со мной всякий раз, если сам понимает, что это бессмысленно. Никто его за хвост не тянул контракт на крови подписывать и к роду моему в услужение навязываться. Да и демон, как я уже понял, ужасно любопытный, потому и сам с удовольствием любит следить за другими. «Ножом-то вас где так орудовать учили, а, князь?» — обратился ко мне Виктор, демонстрируя перевязанную левую руку. «Тоже в институте благородных девиц? Эх!» В отличие от своих подопечных, уже клюющих носом стол, бывший командир бешеных псов с каждой опрокинутой в себя кружкой становился только веселее, навязчивее и невыносимее. От прежней неприязни в его взгляде не осталось и следа, только издевка и пренебрежение, вероятная причина которых — безвыходность его положения вкупе с уязвленным самолюбием. Виктор хмурился и отводил взгляд всякий раз, как только в ходе разговора речь заходила о резкой смене деятельности бешеных псов. Для отряда наемников с богатой историей уйти в услужение высокородного господина все равно, что отправиться в вечный рейд без возможности вернуться назад. Тем не менее, волей судьбы ныне они находились под моим командованием. Обязаны были следовать за мной и внимать моим приказам, беспрекословно. Однако новые враги мне тоже не нужны. Мне нужны бесстрашные бойцы, закаленные в боях с иномирными тварями, чтобы дать ордам демонов достойный отпор. Я что, многого прошу? Высокородных обращаться с оружием обучают чуть ли не с пеленок. А вот принцип скоростной техники, которую используешь ты и твои люди, куда интереснее, намекнул я на объяснение этого самого принципа. «Ну, тут-то вы не перебарщиваете», — покачал наемник указательным пальцем. «Не настолько я еще налокался, чтобы первого встречного князька в сакральные тайны посвящать. Даже если этот князек сохранил тебе жизнь, когда мог с легкостью ее отобрать? Даже если вы сохранили ее, чтобы до гробовой доски шантажировать меня этим, как его, фактом?» С улыбкой от уха до уха поднял Виктор очередную крышку пенного, опустошенную наполовину. «Выпьем же за секреты, которые мы заберем с собой в могилу». «Подловил, ничего не скажешь». «Впрочем, времени у нас еще достаточно, чтобы я добился-таки своего». Кайрос вернулся с задания на удивление быстро и в своей эксцентричной манере поведал мне о дальнейших планах подозрительной компании, заприметил которую я не зря. Так же, как и они заприметили нас, ведя наблюдение от самой арены. Умысел их был до смешного прост. Они заранее знали, что все места в ближайших гостиницах забронированы из-за гуляний по случаю проведения турнира. А следовательно, остановиться в городе на ночлег мы не сможем. Отправимся в лагерь бешеных псов, и уже за чертой города, на полпути к лагерю, эти идиоты и планировали нас перехватить. Разумеется, кошель с призовыми деньгами интересовал их в первую очередь. На все остальное этим грабителям было плевать. Будучи заинтригованный дальнейшим развитием событий, мне даже встревать во все это не шибко хотелось. С большим удовольствием понаблюдал бы издалека за тем, как псы справляются с нехитрой засадой, притом не скованные турнирными правилами и абсолютно свободные в своих действиях. Но также мне очень не хотелось бы, чтобы кошель опрометчиво перекочевал в чужие руки. Сомнения уж было одолели меня, но на этот раз я оказался быстрее. Вряд ли столь умелый боец, как Виктор, сумеет подпустить наглое варьё к деньгам, заработанным потом и кровью. Эх, сейчас бы в постельке мягкой поспать хотя бы одну ночку, а не в стылой палатке. Сладко потянулся тот, хмель таки ударил в голову. Все места в гостиницах заняты. Неизбежно стал я сообщником тех серых типов, подтолкнув их на шаг ближе к исполнению задуманного. А вам-то почем знать? Турнир все-таки. «Ну, да, само собой», — протянул Виктор, будто бы только сейчас о нем вспомнив. «Тогда уж и вам, князь, придется вместе с нами под звездами ночевать. Задница-то не отмерзнет. Не уронит ли это ваше княжеское достоинство?» «Провести одну ночь под звездами вполне терпимо», — повел я плечами. «А с завтрашнего дня и вам не придется кантоваться, где попало. Близ эпицентра воздух всегда кажется чуточку теплее».